Глава 32. Свободная территория. О переменчивости удачи. «Погодь, братва, знакомая лялька», — проговорил Гучко, отрывая седалище от скамьи и выпрямляясь во весь немаленький рост. «Эй, девушка, постой! Поговори со мной, расскажу тебе кое-что интересное». Новая жизнь у Юрия Игоревича наконец-то начала налаживаться. Позавчера, оказавшись на закрытой территории игровой зоны Мидгард, Гучко был очень недоволен. Кидняк и подставы сопровождали его с самого начала этого идиотского тура. «Поиграл», называется. В карманах голяк, в душе как насрано. И добро бы сам проигрался, так нет, ободрали, как липку. Берсерк этот придурочный развел, как лоха. Бабки забрал и бросил. И жаловаться некому, потому что сам. Никто под руку не толкал, даже предупреждали его. Тот лысый проводник и предупреждал. А Гучко его послал куда-то. Эх, врезать бы этому берсерку. А лучше отмудохать, чтоб сам встать не мог. Но никаких шансов. Юрий Игоревич отчетливо помнил, как этого отморозка полсотни мужиков тщетно на шаверму пытались порезать. Нет, не по его уровню с берсерком разбираться. Банкиру даже злость сорвать не на ком, потому что любой из этих реконструкторов по жизни может оказаться сынком члена правительства. Да и не было у Гучко такой привычки срывать злость на тех, кто ни при чем. Мог, конечно, врезать, если под горячую руку подвернуться, но так, чтобы осмысленно — нет. С закрытой территории его выпустили без вопросов. И дьявольской псины у ворот не было, что малеха порадовало. Через час после того, как его непонятным способом, да пофиг дыма и понимать незачем, выкинули из игры, Гучко оказался на площади перед кабаком «Сытая свинья», в непривычном для Юрия Игоревича положении голодного человека без гроша в кармане. Гучко не впал в печаль. Голод можно и потерпеть, а вот если бы злые парни с мечами добрались до него там, в игре, могли и зарубить нахрен. Так что, будем считать, везло генеральному директору Межинбанка. Он вообще везучий. И пули мимо пролетали, и ножи вскользь шли, и железные хреновины, которые кому другому бы череп проломили, на крепкой башке Гучко оставляли только ссадины да шишки. Короче, в грех уныния Юрий Игоревич не впал. Ему было даже прикольно, тоже ведь игра, поднять денег на ровном месте. В молодости он умел и сейчас не разучился. А тут место благодатное, рынок, можно сказать, привычная территория для бывшего бригадира. Так что отправился Гучко бродить между лавками да лотками, цепко выпасая все, что может пригодиться. И удача Юрию Игоревичу подлизнула, подкинула знакомую темку. То, с чего начинал свою дорогу к славе молодой браток Юра-боксер. Гучко даже сам офигел, когда увидел. Он-то думал расторговаться, помочь кому-нибудь начинающему. А тут наперсточки. Крутили двое. Чашки вертел маленький нерусский, похожий на встрепанного воробья. Зазывал толстый и белобрысый. Играли на местную монету. Гучко остановился поглядеть, но так минут на 20. Когда понял, как играют, удивился. Недоработка конкретно. Пока стоял, сыграли 5 раз. Причем дважды выигрывал один и тот же лох. И кто здесь лох после этого? Хотя, что взять с лопушков, которые главного не знают? «Дай-ка я», — сказал Гучко, присаживаясь напротив. И выиграл 3 раза подряд. Опытному человеку отследить шарик нетрудно. Выиграл и предложил. «Давай поменяемся. Я покручу, а ты угадывай». Поменялись. Вокруг уже стояло 5 человек. Заинтересовались. Вертел Юрий Игоревич не так быстро, как в молодости, отвык без практики, но, тем не менее, снова выиграл. И снова 3 раза подряд. Чернявый лошок так ничего и не понял. «Ты постой пока поучись», — предложил ему банкир. «А ты кричи давай», — велел белобрысому. «С этого раза все пополам». Лопушки послушались. Было это в Юрии Игоревиче внушать уважение. Вошел, сел, пару слов сказал, и он уже главный. А тут и без слов понятно, кто главнее. тот, кто умеет. Без прикрытия крутить приходилось опасливо. Да и клиент тут оказался понаблюдательнее, чем в Питере. Каждого приходилось просчитывать отдельно. Просчитывать Юрий Игоревич тоже умел, хотя бывало и ошибался. Вот с Саньком тоже ошибся. Недооценил. Подумал, по жизни чистенький мальчик, домашний. На такого нажмешь, он и потечет. А на арене совсем другое увидел. Такого, как этот Санек, Юра-боксер в бригаду взял бы без базара. Но кто из людей по жизни не ошибается? Только одним везет, и они на ошибках учатся, а другим невезучим — камешек с надписью на могилку. Чую, что на здешнем рынке процент крутых просто зашкаливает, Гучко чуйку свою обострил до предела. И правильно сделал. Такие глазастые попадались, что прибрать шарик Гучко даже не рисковал. Одному такому мускулистому, загорелому, как негритос, с рожей беспредельщика, Гучко честно проиграл аж 3 раза и попросил. «Все, братан, иди. Слишком ты для меня крут. Разоришь». Довольный глазастик отошел, а его место заняла симпатичная лялька в кожаной юбке. Хитрая-хитрая. Присела на корточки, колени расставила. Типа, не хотите ли заглянуть? Гучко, может, и хотел, только работу с удовольствием он никогда не путал. Сделал вид, что повелся. И поднял на ляльке 5 монет, чисто убирая шарик, потому что на его руки лялька даже не смотрела, а только глазищами гипнотизировала. Короче, взял Юрий Игоревич на карман 26 монет. Половину, честно, отдал подельникам, чернявому Ивану и белобрысому Сеньке. Потом повел их в кабак, напоил и узнал подноготную, оба из Самары. Оба попали в игру как-то непонятно, в кредит, что ли. Гучко не стал вникать, не его дело. Тему с наперстками чашками придумал Иван, который на самом деле не Иван, а Аслан. Он в школе увлекался фокусами или типа того. О том, что шарик надо прибирать, дружки не знали. Даже не знали, что можно клиента вежливо попросить на выход. В бошке круглые не приходило. Бывало, проигрывались вчистую. А, в общем так, перебивались с воды на квас. Когда Юрий Игоревич насчет главного просветил, ужаснулись. «Это ж обман! За такое...» «А что такого?» — удивился Гучко. «Контролеры предъявят? А че, собственно? Кто сказал, что шарик должен быть под одной из чашек? Ты? Я?» «Никто не говорил». «Внимательней надо быть, короче». «А увидит, кто из игроков?» — проблеял Сенька. Гучко сразу понял. Этот хоть и здоровый, а трусоват. «А че?» — поднял бровь Юрий Игоревич. «Похвалим, молодец. Чисто выиграл». Но для себя подумал. Если бы он тут решил надолго обосноваться, то нехилое бабло можно было бы поднять. Если здесь такие наперсточники, то это, считай, земля непаханная. На следующий день правильно заточенный Иван Аслан принес команде больше 1000 монет. Сам Гучко больше не крутил. Подзуживал, уговаривал, разводил на азарт. Ну и подавал знаки, с кем можно шарик прибирать, а с кем не стоит. Предложение игроков поднять ставки отклонял. Понимал, из-за пары монет никто бучу не поднимет, а на побольше без силовой поддержки замахиваться не стоит. По-серьезному, деньги никакие. Но от самого процесса Юрий Игоревич испытывал изрядное удовольствие. Живые деньги, даже игровые, его всегда грели. Ужинали на веранде кабака «Цена жизни», куда более понтового, чем свинья. Хорошо покушали, Гучко стребовал сигару за 5 монет, вискарь уселся поудобнее и принялся разглядывать проходивших мимо телок. Он снова почувствовал себя хозяином жизни. Телки были всякие, но в большинстве какие-то подсушенные, типа спортсменки. Юрий Игоревич таких не то чтобы не потреблял, в бандитские времена он ударял как раз по этому контингенту. До уровня балерин подняться не успел, а с субботниками брезгивал. Но со зрелостью пришло понимание, какой должна быть женщина. А женщина должна быть... Опа! Знакомая! «Погодь, братва!» — проговорил Гучко, поднимаясь. Знакомая лялька. Не поленился банкир, оторвал седалище от кресла, вышел на дорожку. «Привет, красивая!» Юрий Игоревич заступил дорогу белокурой девушке в одежке из кожи и шелка, покрой которой скорее демонстрировал, чем прикрывал. «Как насчет пивка выпить и все такое?» «Я тебя знаю?» — блондинка нахмурила бровки. «Ты кто?» «Красава! Бюст четверка, попа шесть с плюсом, да еще и обтянута кожей в облипочку. Губки алые, глазки синие, волосы водопадом, и вроде свои, не парик. На шейке ожерелье из синих камешков, слишком больших, чтобы быть настоящими. Ничего, сладится, Гучко ей и натуральных прикупит, он не жадный». «Не помнишь меня?» — прищурившись покошачьи, пробасил Гучко. «Тот, с кем ты, лялечка, дней несколько назад так невежливо разговаривала. Да ты не бойся, я не обидчивый». Когда у обидки такие сисечки, банкир попытался дотронуться до эффектно приподнятой лифом груди, но блондинка уклонилась, отступив на полшага. Теперь ее лицо выражало совершенно искреннее изумление. Но Гучко лица ее не видел, потому что глядел исключительно на содержимое лифа. «А, наконец, — вспомнила блондинка, — ты тот новичок. Так и думала, что ничего путного из тебя не выйдет. Как был слепой, так и остался. Из игры выкинула или сам успел? А с козой как? Потренировался?» Гучко охренел, да и не понял сразу, что ему баба грузит. А та развлекалась вовсю. «Как?» — округлила глазище. «Неужто не дала коза?» «Так и есть, отказала!» — весело воскликнула блондинка, глядя, как наливается кровью физиономия Гучко. «Вот негодница! Но ты не грусти, сам с собой потренируйся. Рукоблудничать даже макака умеет. Глядишь, и ты справишься». Народ, привлеченный сценой, заржал. Тут же посыпались реплики, рекомендации, вроде «та-та-та, привязать козу». Юрий Игоревич свирепел, наливаясь той разрушительной яростью, которая начисто выносила мозг. И таки вынесла. Злобно матерясь, Гучко попытался схватить блондинку. Попытка оказалась еще менее удачной, чем проверка упругости бюста. Гучко будто ударили дубиной в живот. Причем здоровенной такой дубиной, потому что отбросила Юрия Игоревича метров на пять. Но он не упал. Зрители, на которых снесло многопудовую тушу Гучко, упасть ему не дали. Но не из соображений гуманности. Мясистые ручищи Юрия Игоревича оказались жестоко вывернуты, а сам он согнулся едва ли не пополам. И опозорился, желудок подвел, сметнул на ноги весь в охотку умятый ужин. «Как с ним поступить, госпожа?» — поинтересовался один из тех, кто заломал Гучко руки. Блондинка не ответила. Аккуратно, чтобы не вступить в блевотину, приблизилась к согнутому болью местными жителями банкиру. Ухватила зарядеющую шевелюру. «Мальчик с вами был, вихрастенький такой», — сказала она. «Что с ним?» Перед глазами Гучко плавала муть. Воздух никак не хотел вдыхаться, нутро корежило от боли, но он могучим усилием воли сумел-таки выдавить из себя грязное ругательство. Пальчики разжались, и голова Юрия Игоревича вернулась в исходное положение. Блондинка достала платочек, вытерла руки, улыбнулась кому-то и двинулась дальше. «Так что с ним делать, госпожа?» — крикнули ей вслед. Красавица остановилась. «Новичок. В сути, не гнилой, но воспитан дурно», — проговорила она задумчиво, будто разговаривая сама с собой. «Плети не пойдут ему на пользу, еще более ожесточат. Но наказать необходимо». «Что скажете, игроки?» «На общественные работы, пусть сортиры чистит», — крикнул кто-то. «Это ж новичок», — возразили крикуну. «Он, может, уже завтра в миру будет. Что у него от игры останется? Сортиры?» «Госпожа, что скажете?» — спросил один из тех, кто держал. «Если высечь нельзя, может, просто рожу ему начистить?» «А, сами решайте», — заявила красавица, — «только без члена вредительства. Я его прощаю». И ушла. «Госпожа тебя простила. Ты рад?» — поинтересовался тот, кто выкручивал правую руку Гучко. «А не пошел бы ты!» «Госпожа его простила», — подхватил второй. «А мы — нет. Так, игроки?» Его поддержали дружным ревом. «Раз он сортиры чистить не может, пусть там поплавает», — предложил кто-то. «Порву нахер!» — захрипел Гучко, но его протест потонул в радостном гомоне. И Юрия Игоревича поволокли, и действительно скинули в нужник, и оставили там. Гучко повезло, если подобное можно назвать везением. Сортир оказался неглубокий, выбраться из ямы не составило труда. Злющий, скрипя зубами от нестерпимого унижения, банкир поплелся к озеру. Ему поспешно уступали дорогу, показывали пальцами, награждали унизительными эпитетами. Надо полагать, история его физического и нравственного падения уже распространилась по базару. А ведь как хорошо начинался день, какие перспективы открывались. «Стоять, говнюк!» Между озером и банкиром нарисовался контролер, чистенький до отвращения. В руках черная дубинка с перекладиной, вроде тех, которыми иногда пользуется ОМОН. «Куда прешься? Тебя предупредили в озеро не ходить? Память в дерьме утопил?» «Мне надо помыться», — пробормотал Гучко. «Это точно», — согласился контролер. «Вон туда иди». Конец дубинки указал на широкую канаву, по которой струилась не слишком чистая вода, уходившая в подземную трубу метрах в 20 от берега. Испытания не сломили Юрия Игоревича, однако научили осторожности, поэтому он возражать не стал, побрел в указанном направлении. Гучко был не единственным канавокупальщиком. Посреди канавы разлеглась свинья. Банкир вздохнул и слез в очистительные воды шагов на 10 выше по течению. И окрасились воды, не стоит говорить чем. Даже свинья не выдержала, вскочила и неожиданно ловким прыжком покинула канаву. Юрий Игоревич остался в одиночестве, но ненадолго. На берегу канавы нарисовался мужик. Гучко его уже встречал здесь. Усатенький типчик, который пытался развести их на деньги в первый день. Гриша. «Че уставился, придурок?» — проворчал Гучко, пытаясь оттереть налипшее на штаны дерьмо пучком травы. Усатенький не обиделся. «Могу показать место, где можно нормально помыться и постираться», — сообщил он. «Покажи», — согласился Юрий Игоревич, выкинул траву, натянул вонючие штаны и полез из канавы. «Только денег у меня нет», — сразу предупредил банкир. Соврал. Кошелек с долей дневной выручки остался при нем. Гучко конкретно унизили, но деньги почему-то не забрали. Но знать об этом Грише не стоит. Доверия ему ноль. «Денег нет, это ничего», — заулыбался Гриша. «Ты ведь из Питера, верно? Земляки должны помогать друг другу». У Гучко на этот счет было свое мнение, но он оставил его при себе, потому что в бескорыстной помощи нуждался и готов был ее принять от кого угодно, включая земляков. Его подельники куда-то подевались, деньги тоже. А если там в офисе ничего не попутали, Гучко предстояло провести здесь еще сутки. И не хотелось бы снова получить поддых или искупаться в дерьме. «А я тут, понимаешь, застрял», — пожаловался Гриша. «Нет у меня обратного хода. Домой, то есть». «Это как так?» — удивился Юрий Игоревич. «Проясни». «А так, что я взял под это дело, под игру, то есть, кредит с пацанами. Ну и попал, то есть. Думал, денег поднять немного. Говорили, здесь это можно. Но не повезло. Мы в умирающую землю играли». «А чё?» — заинтересовался Гучко. «Меня типа туда и вовсе не пустили. Фейс-контроль». «А нас фейс-контроль на Техномире завернул», — сообщил Гриша. «Мы первым делом туда пошли». «А чё? Нам там...» — жест в сторону тоннеля, из которого прибывали игроки. «Сказали, Техномир — это как компьютерная стрелялка. А в игрушки я играл не слабо. Короче, в Техномир нас не пустили, и подались мы в умирающую землю». Ну, скинулись, купили на троих приличный ствол, думали, в игре еще добудем. Не получилось. Только вошли, нас сразу и грохнули. Хорошо, хоть мы были новичками, а новичков здесь, ты знаешь, не убивают. Но выкинуло нас, в чем мать родила, сюда, в рекреацию. Такое тут часто случается. Есть даже типа ночлежка для таких. Местные туда тряпки всякие приносят, которые на выброс. Жрачку типа лишнюю, ну, благотворительность, короче. Чтоб голиком не бегали и с голодухи не маялись. Короче, кончился наш срок, пацаны уехали, а я остался. «А так можно?» — удивился Гучко. «Нам в ночлежке рассказали. Есть такой вариант. Пишешь заяву главному контролеру, а он уж решает, отправить тебя или здесь оставить. Если разрешит остаться, то дают подъемные 50 монет. На эти деньги можно месяц кантоваться. А потом сам. Пособия по безработице здесь нет. Побираться тоже запрещено. Но работы хватает. И подай-принеси, и коммерции мелкой. Особо на новичках заработать можно. Попадаются совсем глупые», — Гриша вздохнул, — «но редко». «Слышь, а почему ты домой не вернулся?» — спросил Гучко. «А кредит?» — воскликнул Гриша. «Вот ты кто по жизни там?» «Ну, бизнес у меня», — осторожно ответил Юрий Игоревич, не став уточнять, что его бизнес называется «директор банка». «А я, не пойми кто, охранник с лицензией в агентстве. Жилье есть, но там родаки мои, отец, мать, сестра с мужем и детем. Ты мойся, мойся. Если ты с таким ароматом в ночлежку придешь, хрен пустят. И меня с тобой заодно выставят. А на улице ночью здесь лучше не болтаться. Дурное может случиться. Будь ты игрок, другое дело, а так опасно бывает». «А как же эти контролеры?» — решил уточнить Гучко. «Спят, что ли, по ночам?» «Это я не знаю», — признался Гриша. «Знаю, что потом можешь жалобу подать, если сумеешь, и если примут. Ты же не игрок. Погоди, я сейчас тебе где-нибудь мыло раздобуду. Такое одной водой не отмоешь».